Этот неожиданный случай заставил нас забыть первоначальную причину нашей поездки, — сказал он. — Я только что думал об этом, — ответил я. — Мисс Морстон не следует оставаться в доме, где произошло такое страшное событие. — Да, вы должны проводить ее домой. Она живет с миссис Сесиль Форестер в Нижнем Кембервелле, так что это не очень далеко отсюда. Я подожду вас здесь, если хотите. Или, может быть, вы слишком устали? Нисколько. Мне кажется, я не успокоюсь, пока не узнаю что-нибудь об этом загадочном деле. Многое мне пришлось видеть в жизни, но, даю вам слово, эти страшные сюрпризы, так быстро следующие друг за другом, сильно потрясли мои нервы. Но мне бы все-таки хотелось посмотреть вместе с вами, как окончится это дело. «Ваше присутствие будет очень полезно мне», — ответил Холмс. «Мы с вами займемся отдельно, а Джонс пускай придумывает себе что угодно и приходит в восторг от своих выдумок. Мне хочется, чтобы вы, после того, как отвезете мисс Морстон, заехали в дом номер 3 в переулке Пинчин на берегу Ламбета. Третий дом справа принадлежит продавцу чучел по фамилии Шерман. Вы увидите в окно ласочку, держащую молодого кролика. Постучитесь к старику Шерману, кланяйтесь ему от меня и скажите, что мне нужен сейчас Тоби. Привезите Тоби с собой в кэбе». «Это, вероятно, собака?» «Да». «Странный ублюдок с удивительным чутьем. Помощь Тоби я предпочитаю всем сыщикам Лондона». «Ну, так я привезу его», — сказал я. «Теперь час. Я должен вернуться до 3, если попадется свежая лошадь». «А я посмотрю, нельзя ли узнать что-нибудь от миссис Бернстон и слуги индуса, который, как говорил мне мистер Тадеус, спит рядом на чердаке», — сказал Холмс. «Потом я стану изучать метод великого Джонса и выслушивать его не слишком деликатные сарказмы. Wir sind gewohnt, dass die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen. Мы привыкли, что люди насмехаются над тем, чего не понимают. Гёте всегда выразителен.